А ты давай на 23, а ты давай на 23, а ты давай на 23, давай, давай. А ты давай на 23, а ты давай на 23, а ты давай, давай стаканчик наливай. А ты давай, садись и запивай. А ты давай, стаканчик наливай. А ты давай, давай, скорее. Ну давай, давай, давай, ты послушай, как я блею. Ну давай, давай, давай, бе-бе-бе, ме-ме-ме, бе-бе-бе, ме-ме-ме, бе-бе-бе, ме-ме-ме, бе-бе-бе, ме-ме-ме. Давай на 23, давай, давай. Ну ты давай на 23, ну ты давай на 23, ну ты давай, давай бутылку открывай. А ты давай, стаканчик наливай. А ты давай, давай еще давай. А ты давай, бутылку открывай. О, просьбу исполняй, стаканчик наливай. Ну хочется, давай, стаканчик наливай. Ну хочется, ну